Глава 121. Было установлено, что этот человек убил невинного человека. Он выбросил тело в заброшенный склад офиса, скрыл свою личность и пробрался в замок, чтобы совершить злодеяние. Его приговорили за убийство и измену и приговорили к смерти. Сегодня в полдень его обезглавит публичный суд над безымянным убийцей, проходил на площади перед церковью семи богов. Часовня была переполнена утром, так как, хотя это было так называемое «воскресенье», воскресенье не означало, что люди могли отдыхать. После церкви горожане все равно должны были идти на работу. Часовня в городе не маленькая, и недалеко находится кладбище. Хотя Стеннис пострадал ранее, когда перешел в христианство, идолов сожгли, а витражи с символами семи богов разбили и заменили на бога Эрхлора. Храм был наполовину отремонтирован, но Висерис вернулся и восстановил наполовину отремонтированный храм Эрхлора. Он еще не был полностью восстановлен. Некоторые части все еще находятся в стадии строительства, но он уже может принимать жителей, которые поклоняются. Часовня и вера семи богов служат моральным учебно-воспитательным учреждением, чтобы поощрять людей к добрым делам в Вестеросе. Для территории это здание помогает управлять территорией. В конце концов, в мире, где уровень неграмотности близок к 99%, все еще очень сложно использовать веру для натурализации. Особенно важна большая площадь перед часовней. Если нет обязательного контроля в будние дни, большинство жителей города могут собраться здесь только по воскресеньям. Священник Эрхлора, Фрами, стоял далеко в конце толпы, внимательно глядя на молчащую фигуру на площади, которая была захвачена двумя мощными стражами в броне и носила широкую тюремную форму, которая казалась в порядке. Убийца. Молодой священник улыбнулся таинственно, повернулся и пошел за спиной, прямо к молчаливому наблюдателю, который был одет в обычную одежду жителей, но был не в ладу с окружающими и никогда не говорил. Наблюдатель увидел, как священник Красного Бога подходит с таинственной улыбкой, и его выражение не могло не стать серьезным, и его уже молчаливое и серьезное лицо стало еще более мрачным. Обаятельный молодой священник остановился перед наблюдателем и сказал на валерийский: «Я могу позволить вашему господину увидеть истинное лицо убийцы. Пожалуйста, скажите ему до полудня». Сказав это, молодой священник Красного Бога перестал говорить и просто прогулялся обратно в прибрежный отель, где она в настоящее время остановилась. Казалось, она возвращалась в свою комнату, чтобы ждать ответа. Наблюдатель следовал за ней, молча, наблюдая, как она вернулась в комнату и закрыла дверь. Трое членов команды, отвечающих за наблюдение, встретились в трехместной комнате отеля. Наконец, командир команды решил сообщить жрице о том, что она сказала. Не прошло и долго, как то, что сказала Фрами, достигла Висериса. Она снова, Денирис, услышала. Ей не нравился священник. Священник принес им яйца драконов, что должно было быть великим делом, но магическая сила дракона выпрыгнула из пожертвованных душ. Это поразило Денирис, и хотя она теперь примирилась с малышом, она все еще не дала ему имя. «Дай мне подумать». Висерис подумал некоторое время. «Иди и скажи ей, чтобы она сняла это красное платье, оделась как обычная женщина и снова научилась есть перед людьми. Если она сделает это, я могу дать ей место в замке, устроить работу, но не миссионерского священника». «Действительно, хочешь попытаться связаться с ней?» — Денирис спросила. Они никогда не могли найти правильный способ использовать магию. Висерис сказал ей в частном порядке, что он хотел бы попытаться связаться с другими таинственными силами, чтобы увидеть, как они устроены. Тот, кто выполняет магию после такого долгого наблюдения, она не проповедовала в городе, не использовала чудеса для развития верующих и только молилась за судовладельцев, которые верили в Красного Бога на торговых судах и просили денежные пожертвования. Более того, она не давала физическую благотворительность, как те, кто в храме Красного Бога. Как священник, использующий свое тело, ее статус в Великом храме Лис, вероятно, не низок. По крайней мере, она не знакома с этими вещами, или ей не нужно делать их. Помни, когда она пришла к нам, у нее были семь священных огней в руках, чтобы защитить ее. Висерис думал тогда, что это потому, что священник не был достаточно силен, чтобы прийти в драконий камень из Асше-1, как Мелисандра, чтобы распространять учение Стеннису. Но глядя на это сейчас, этот священник Красного Бога может на самом деле творить чудеса, не полагаясь на рубиновую ожерелье. И Висерис ясно помнит, как священник выразил удивление, когда он попросил Кука, безликих, забрать рубиновое ожерелье у нее. Это не было ложью, это означает, что после того, как забрали ее рубиновое ожерелье, возможно, она претерпела изменения, которые она никогда не думала, что произойдут. Ты сказал, что она опасна, Денирис сказала, но если ты решишь, я буду рядом с тобой, Дань. Висерис взял ее за руку, затем повернулся, чтобы посмотреть на командира, отвечающего за наблюдение. Тогда скажи ей, что если она не может это сделать, то нет смысла говорить. Прошло много времени, чтобы вернуться в замок. Через примерно два момента командир вернулся. Ваше Величество, она согласилась, Висерис спросил. Она не колебалась, нет. После того, как я сказал это, она согласилась. Командир сказал, другая сторона согласилась слишком легко, что заставило Висериса колебаться. Денирис поняла колебания своего брата. Ее цель непроста. Чтобы приблизиться к тебе, боюсь, она готова на большее. Висерис скрежетал зубами. Отведи ее в городскую тюрьму и жди меня. Я пойду туда позже, да, ваше величество. Командир ушел, было подтверждено, что он будет обезглавлен, и безымянный убийца был отправлен в городскую тюремную стражу, ожидая публичного исполнения на площади на острове Драконий Камень в полдень. Исполнение новых богов южных лордов Вестероса отличаются от исполнений старых богов северных лордов. Семья Старков на севере делает это лично, в то время как южные лорды обычно имеют специального палача, и место исполнения находится перед часовней, как обезглавливание Эддарда Старка Джоффри. Хотя это была временная измена Джоффри, не было проблем с его обезглавливанием. Я тоже пойду, Денирис сказала с беспокойством. Мы не хотим идти туда с большим размахом. Этот убийца не является крупной фигурой, и он не заслуживает наказания королем и регенской принцессой. Висерис приказал: Гадиан, иди и позови отряд замковой стражи, чтобы собраться в тюремной башне. Ради порядка на площади, мы отправим еще один отряд позже, чтобы помочь городским стражам поддерживать порядок. Найди две брони из отряда стражи, капитан. Стражи Висериса ответил без вопросов, да и сделал, как ему было сказано. Не прошло и долго, как отряд полностью вооруженных замковых стражей отправился из тюремной башни и направился к городской тюрьме. Когда Висерис и Денирис прибыли, священники Красного Бога, которые переоделись в обычную одежду, уже долго ждали. Хотя убийца не был крупной фигурой, он был ключевым преступником, захваченным замком. Хотя он сейчас был перемещен в тюрьму, он все еще охранялся полностью вооруженными замковыми стражами. Когда было принято решение обезглавить убийцу, капитан наш из городской стражи был уведомлен о том, чтобы очистить первый этаж тюрьмы только для удержания этого преступника. Так что когда король и принцесса Регент прибыли вскоре, тюрьма была заполнена людьми из замка. Священник Красного Бога, одетый в бесцветную шерстяную одежду для путешествий, все еще имел сияющее лицо, и его выражение было спокойным и благочестивым. Независимо от того, кто смотрит на него, можно сказать, что он вовсе не выглядит как обычный человек, а скорее как благородная девушка из семьи благочестивых верующих, разбросанных по миру. Она слегка кивнула, чтобы показать уважение. «Ваше Величество, Ваше Высочество!» Висерис махнул рукой, и стражи рассеялись, чтобы охранять снаружи. Он и Денирис подняли свои забрала и посмотрели на священника, который имел другие цели. «Ты сказал, что можешь заставить этого убийцу раскрыть свою истинную сущность?» Висерис не скрывал своего сомнения, но она не обратила на него внимания. «Да, Ваше Величество, Эрхлор дает своим священникам силу раскрыть себя. Позвольте мне показать вам убийца». В тюрьме услышал разговор за дверью тюрьмы. Он поднял глаза на троих людей за дверью тюрьмы, но никто не смотрел на него. Он наконец сказал свое первое слово с тех пор, как был захвачен. «Валар Моргулис, все смертные имеют его. Как только ты умрешь, пожалуйста, попроси богов дать тебе дар смерти». Когда он сказал это, он выплюнул зуб изо рта и направился прямо к лицу Висериса с поднятым забралом. Висерис защитил Денирис и был готов вытянуть руку, чтобы блокировать ее. Пламя вдруг вспыхнуло, и черная дымка появилась из зуба, но они были обернуты в странные пламена и сгорели. Священник, одетый в бесцветную шерстяную одежду для путешествий, открыл руки перед дверью тюрьмы, как будто молился, и его весь человек выглядел благочестивым и святым на мгновение. Слуги ложных богов, отравители и народных богов. В качестве пламени света, это сила царя света, Эрхлор заставит все ложь появиться истинной слуги. Ложных богов отравители народных богов Висерис захватил эти описания. Рыжие волосы священника красного бога были развиваемы необъяснимым ветром, и ее красные глаза сверкали странным светом, мерцая, как две тусклые. В ответ жрица ответила: «Да, сегодня ты отправляешься в путешествие на корабле. Когда вернешься, я обеспечу тебе комнату в башне и назову своим советником, но без моего приказа ты не покинешь эту комнату, ибо в тот момент тебе будут предоставлены одежда и все необходимые, а все, что ты принесешь с собой, будет уничтожено ваше величество», — слегка поклонилась она, не обращая внимания на то, что это фактически было домашним арестом. Она спокойно и благочестиво произнесла: «Вы все еще не готовы принять свое предназначение и сомневаетесь в намерениях Эрхоллера. Ваше сердце переполнено сомнениями, но вы молились ему, и Владыка Света слышит ваши молитвы». Висерис молчал некоторое время, а затем спросил ее: «Можешь ли ты вернуть убийцу в прежнее состояние? Его казнят позже, жрица». На мгновение замолчало. Подобное магическое превращение использовала Мелисандра у Великой Стены в оригинальном романе, превратив короля одичалых мансарейдеров в костяной плащ. Следует отметить, что слова жрицы нельзя воспринимать всерьез. То, что она говорит, основано на ее собственных убеждениях. Поскольку сами они не знают истины о магии, они часто заворачивают ее в загадочные речи. Это не спойлер. Истина о магии, скорее всего, соответствует теоретической основе мира, созданной мистером Мартином, основанной на творческом мифе Толкина из «Властелина колец». Глава 122. Говорят, что убийца, способный к фокусам, перед казнью снова попытался использовать свой странный трюк с изменением лица, надеясь таким образом избежать наказания и подорвать авторитет закона. Это дело дошло и до высочайших ушей. Чтобы обеспечить справедливость, суд был заверен 12 нотариусами высшего класса, и был проведен повторный процесс. Среди них был даже легендарный железный страж Бесстрашный Баристан из баллады. Этот старый рыцарь засвидетельствовал, что рана на теле убийцы точно соответствует месту его нападения, и осудил бесстыдные средства, которыми этот злодей бросал вызов закону. Но это привело к другим проблемам по сравнению с заключенным убийцей, чьи слова звучали немного непонятно. Люди были больше шокированы появлением бесстрашного Баристана на острове Драконий Камень и его превращением в железного стража короля Визериса. Они не могли их различить и таким образом ликвидировали убийцу, проникшего в замок для короля драконов. Этот суд стал главным событием из-за появления Баристана, но убийца все равно был обезглавлен. По закону его преступление было осуждено, и палач Унсулли отсек его голову. Хоть он и был убийцей, его тело оставалось на месте казни день и ночь по закону, ожидая, что его родственники и друзья заберут тело. Если никто не пришел за телом в течение дня и ночи, его должен был утилизировать садовник по закону. Так как его имя было неизвестно, он был бы похоронен в безымянной могиле в тот день. Священник Эрглора, который время от времени появлялся на Драконьем Камне, покинул остров на лодке. Во второй половине ночи в порт прибыла новая лодка, и красивая женщина, плотно закутанная, сопровождаемая двумя молчаливыми стражами, вышла из лодки и вошла на Драконий Камень. В ту ночь она прошла через контрольно-пропускной пункт на горной дороге в город и вошла в замок, поселившись на среднем этаже башни с правой задней стороны главного замка, рядом с задней горой. Вскоре женщину тихо призвали в спальню регент-принцессы за главным залом на втором этаже, где она тайно встретилась с королем. Этот процесс звучит странно, но это факт. В комнате были только Визерис и женщина. Он спросил: «Раз уж ты приняла мое предложение, леди Фреми, пожалуйста, скажи мне ясно, кто ты и откуда?» Она была одета в розовое платье, подготовленное в башне с длинными кружевными рукавами. Если бы не ее природа, люди подумали бы, что эта женщина изящна, стройна, красива и неожиданно священна и чиста. Любой, кто не знал бы правды, мог бы быть обманут ее внешностью. Как только взгляд останавливался на ней, было трудно отвести его, но Визерис знал правду. «Эта женщина была полной опасности, ваше величество», — она ответила благоговейно. «Я одна из 9 священников великого храма Леса, и Фреми — это мое имя. Но эти вещи по сути бессмысленны. Мы все инструменты Эрглора, и наша цель существования только одна — остановить тьму. Причина, по которой я могу найти вас, заключается в Макира, который был послан Бенера, верховным священником храма Господа Света, чтобы найти вас. Он ждал вас и ее высочество Дейенерис под руководством Господа Света в Тирше. После того, как Макира вступил в контакт с ее высочеством Дейенерис, судьба стала непредсказуемой, и направление священного пламени стало неясным и трудно интерпретируемым. В то время мы не понимали, что тот, кого Господь Света действительно велел нам найти, был вы в великом храме леса. Мы провели церемонию, и священное пламя выбрало меня среди многих послушников, поэтому я последовала руководству Эрглора и взяла его дар и пересекла Летнее море, чтобы найти вас. Но в то время я неправильно истолковала священное пламя и думала, что Господь Света просил меня найти ее высочество Дейенерис. Вы забрали у меня ожерелье, которое вы забрали, было магическим инструментом, данным вам патриархом, когда вы стали высоким священником. Я когда-то ошибочно думала, что это подарок от Бога. Только когда вы забрали его, я поняла, что это оковы. Священное пламя, данное Господом Светом, в моем теле, но я всегда полагалась на внешние вещи. Ваше Величество, пожалуйста, примите ваше задание и станьте принцем. В пророчестве вы превратились из человека в дракона на море и спустили пламя, чтобы сжечь корабли. Вы должны возродиться в земле дыма и соли, пробудите дракона в камне, и вы, трехглавый дракон и светоносец, пламенный меч во рту. Неважно, легенда Таргариенов или пророчество древней книги Асше, все пророчества сбылись в вас. Я молилась каждый день в эти дни, и священное пламя становилось все сильнее и сильнее. Я наконец поняла, что я, светлячок, который дал вам священное пламя от Эрглора. Это мое задание. Пожалуйста, примите священное пламя во мне, дар Эрглора, чтобы ваш светоносец стал более ярким и вел мир от тьмы. Она стала возбужденной, когда говорила, и ее красные глаза смотрели на Визириса с ожиданием. Визирис почувствовал зубную боль. Как его принять в Фреме? Сделала шаг вперед, опустилась на колени и молча распахнула ворот своей одежды, обнажив белизну и пышность под одеждой и открыв свою грудь для Визириса без оговорок. Но эта сцена не заставила Визириса почувствовать, что весеннюю погоду очаровательна, потому что под ее светлой кожей медленно колыхалось и горело неяркое красное пламя. Она молилась: «Священное пламя в моем теле, принц в пророчестве, пожалуйста, примите его». Визирис подумал, что она, вероятно, сумасшедшая. «Ты распахнула грудь, хочешь, чтобы я убил тебя, как Азор Ахай поступил с Ниссей-Ниссей, и вставил тот светоносный меч, который ты считаешь, в еще бьющееся сердце? Да, это должен быть правильный путь», она подтвердила. Визирис безмолвно прикрыл лицо, думая, что решение позволить ей войти в замок было ошибкой, что если это неправильный путь, я, дочь патриарха, ходящая по огню, которая остается чистой, чтобы получить дар Бога, она уставилась на него странными кроваво-красными глазами. «Теперь, когда сила Бога была дарована, вы можете попробовать любой метод на мне, чтобы получить этот дар, и вы можете делать со мной все, что вам нужно». Визирис хотел спросить что-то еще, но скрытый смысл ее слов поразил Визириса, и он не мог больше спрашивать. «Гадиан, иди, отправь ее обратно в комнату, пусть тот, кто отвечал за наблюдение за ней раньше, продолжит следить, и она не должна сделать шаг без моего приказа». Капитан стражи у двери откликнулся. Фанатичная сектантка вздохнула, она прикрыла свою распущенную одежду, отошла назад и медленно встала. Герой решил избежать своей судьбы и потерялся в темноте и хаосе. Визирис покачал головой. «Ты ошибаешься, я не тот герой, о котором ты говоришь». После того, как сектантка была уведена, Визирис нехотя поднялся и вернулся наверх. Увидев Дейенерис, первое, что он сказал, было: «Ситуация серьезнее, чем я ожидал». Он намеренно держал Дейенерис подальше от сцены, думая, что он может проверить цель священника Красного Бога без колебаний, но он не ожидал, что противник будет так откровенен. Что случилось? Ее Бог посадил пламя в ее теле, и она твердо верила, что если она передаст пламя мне в форме пророчества, я смогу полностью соответствовать всем условиям пророчества. Это ужасно. Я не могу представить, если я приму пламя, и тот, кто контролирует это тело позже, буду я, или так называемый герой по имени Азор Ахай. Пламя на сектантке, скорее всего, было магией настоящего бога. Даже магические проклятия святого святого заставляло Визириса трепетать. Теперь здесь пришел дар от Эрглора, одного из возможных настоящих богов в этом мире. Чтобы доставить этот дар, Красный Бог специально выбрал чистую и красивую носителя. Визирис даже не хотел прикасаться к ней, не говоря уже о том, чтобы с ней что-то случилось. Он видел пламя, которое колыхалось под ее кожей, и он мог быть запутан пламенем, Если бы он прикоснулся к ней, по словам Фреми, Эрглор обнаружил Визириса до того, как он отправился в Тирош, и красная комета еще не появилась. Если подумать внимательно, белые ходоки, представляющие силу бога холода, появились за стеной до того, как Эддард Старк отправился на юг. Сила Эрглора, который также является настоящим богом, не могла возродиться после появления красной кометы. Подумайте еще раз, Патчфис, который может предсказывать, безликий человек из дома черного и белого, ведьма, которая может практиковать черную магию, и таинственное существо, которое контролирует сны Дейенерис. Эти вещи, связанные с таинственной магией, никогда не были прерваны в этом мире. Фреми, несомненно, была опасным человеком, но Визирис все еще держал ее. Он думал, в каком-то смысле, можно ли сказать, что он уже получил свою Ниссу, и следующим шагом будет найти другого Азорахи, и пусть тот вонзит герою красный меч в ее грудь, чтобы исполнить пророчество. Дейенерис подошла и взяла его за руку. Так как она так опасна, не стоит ли нам держаться от нее подальше и отправить ее обратно в лес? Мы находимся в центре водоворота, и многие вещи неизбежны, Дейенерис сказала. Было бы здорово, если бы я могла помочь вам с этим. Ты не должна думать так. Мы прошли этот путь вместе. Визирис сменил тему. Кстати, помнишь, что она сказала, когда наложила заклинание на убийцу сегодня? Она назвала убийцу слугой ложного бога, отравителем инородного бога. Тысячеликий бог был ложным богом в ее глазах, но она не отрицала силу тысячеликого бога, а также инородного бога. В ее устах был только один инородный бог, и это другая сторона их так называемой войны. Я хотел спросить ее. Облуковый рыцарь с любопытством спросил: «Тогда почему ты несчастлив, сэр Дивис? Что мне делать, чтобы стать хорошим лордом?» Если бы это была визуальная новелла, принятие священного огня жреца Красного Бога здесь могло бы прямо привести к плохому концу. Глава 123. Внезапный разряд молнии пронзил небо над заливом бурь, и темнота подчеркнула тяжесть этого замка, одного из самых мощных в семи королевствах. Толстая внешняя стена города и камни настолько плотны, что даже дыхание ветра не может проникнуть внутрь. Сам замок представляет собой огромную башню с мощными барьерами на вершине, словно огромный колючий кулак, взмывающий к небу. Легенда гласит, что заклинания вбиты в камень городских стен. Могущественная крепость стояла веками, и суровые условия залива кораблекрушений не могли ее поколебать. За всю свою долгую историю она никогда не была завоевана или разрушена бурей. Здесь можно даже услышать, как бушующие волны залива кораблекрушений бьются о каменные утесы, смывая фундаментные камни под твердым утесом, где расположен замок. Через несколько ударов сердца раздался гром, словно ударила барабанная дробь. Вдали в комнате лорда стоял огромный жаровник. Было дневное время, но из-за сильного ветра и дождя свет был тусклым. Станнис сидел один в темной башне в комнате лорда. Углы в жаровнике были ярчайшим источником света. Он выглядел изможденным, с темными кругами под глазами, запавшими глазами, небритым бородавкой и худощавым видом, и даже форма его головы была видна под лицом. В руке он держал ответное письмо, отправленное с острова Драконий Камень. Несколько раз он хотел бросить письмо в жаровник, но так и не сделал этого. Он лишь крепко сжал письмо в руке и посмотрел в окно на туманную бурную землю. В ветре и дожде во время восстания Роберта Станнис отвечал за оборону залива бурь. После годового осады он отказался сдаться, и его люди вынуждены были начать есть крыс. Двассивард, который тогда еще был контрабандистом, сбежал. Пересекая морской блокпост и доставляя припасы, защитники в конце концов пережили осаду. Это был самый трудный момент в его жизни. Эта победа также была его самой гордой. После того, как Роберт стал королем, Станнису должно было достаться владение залива бурь, но Роберт отдал его Ренли и отправил его на бедный остров Драконий Камень. Роберт никогда не был хорошим королем, и он никогда не был достойным братом. Станнис чувствовал, что у него нет чувств к нему. То, что король Драконий Камня написал в своем письме, может быть не то, что он всегда думал, но не мог обобщить на бумаге. Просто государственное право дает ему ответственность. Ответственность, так ли это? Он попытался отложить свои внутренние сомнения и подумать о текущей ситуации в стране. Пять королей, и другие трое богачей имеют больше войск, чем он, особенно Ланнистер и Тирелл. Но для законного короля и многих ложных королей, безусловно, самой большой угрозой является последний. Говорят, что у этого короля меньше войск, чем у Станниса. Но есть драконы Станниса. Ответственность, Законность стала неуловимой после прибытия короля Таргариена с драконьего камня, и его письмо усилило беспокойство Станниса. Перо Таргариена было острее, чем меч поля боя, и он погрузился в глубокие сомнения в себе. Люди часто говорят, что вся справедливость и справедливость в мире исходит от Бога, но вся справедливость и справедливость, которые Станнис видел, были сделаны людьми. Станнис спросил себя, это хороший король, по крайней мере, так он себя ведет и пишет письмо до сих пор. Станнис знает, что он никогда не будет хорошим королем, описанным в его письме. Может быть, он должен. Он быстро отбросил эту мысль и продолжил смотреть на бурную землю за пределами дома в ветре и дожде. Принца и люди никогда не полюбят его, они никогда не сделают этого. В этом случае не имеет значения, хорошие они или нет, и не имеет значения, любят они его или нет. У них есть обязанность посвятить свои жизни королю и посадить законного короля на трон. Он все еще законный король. Его слуга Брайан Фоллин объявил на верхней ступени. Эндрю Исмонд желает видеть его величество. Станнис устало сказал. Нет, я никого не вижу. Печать премьер-министра у него. Пусть он сам решает что-либо. Да, ваше величество. Слуга ответил и ушел. Комната снова погрузилась в тишину, за исключением постоянных звуков ветра, дождя и дальнего грома. С тех пор, как граф Эллистер был заключен в тюрьму, единственное, что король сделал, это забрал у холостяка право отправлять письма внешним лицам и проигнорировал остальное. Не было короля, чтобы принять решение, и премьер-министр был заключен в тюрьму. Так Эндрю Исмонд, единственный, кто пошел, чтобы убедить его в то время, был избран в качестве исполняющего обязанности премьер-министра. Печать премьер-министра была отправлена из комнаты графа Эллистера королю-кузену. У короля не было возражений, так что дело было решено в спешке, и внутренняя часть команды, которая готовится к распаду, всегда самая хаотичная. Раньше вокруг Станниса было две партии, одна была партией королевы, которая следовала за королевой Сильи, чтобы перейти к Эрхлору, а другая была королевской партией. Эти люди были отвращены иностранными верованиями Мелисандры, агрессивной политикой и таинственной силой. Он не следовал за Сельей и ее последователями, чтобы перейти к Эрхлору. Теперь в заливе Бурь, по логике, семья Флорент в основном является задней партией. У них большая армия и много людей. Задняя партия гораздо мощнее, чем королевская партия. Но три центральных фигуры партии, королева Селья и Аксель, были на острове Драконий Камень, и единственный, лорд Эллистер, был заключен в тюрьму в заливе Бурь. Оставив группу без лидера, и как только что-то случится с графом Эллистером, армия Флорента немедленно отвернется от Станниса. Решение Станниса заключить лорда Эллистера в тюрьму из-за гнева теперь ставит его в ту же ситуацию, что и Роб Старк, столкнувшийся с семьей Карстарк после того, как Роб казнил графа Карстарка. Армия Карстарка покинула Робба напрямую, и Северная армия была непосредственно уменьшена вдвое. В результате Северная армия, которую Роб мог лучше всего гарантировать его лояльность, оставила только более 4000 солдат, когда он пошел на север, в то время как Лу Болтон отправил 6-7 тысяч солдат, преданных Старку, через формирование на Восточном фронте. Карьера Робба была обречена на провал. Теперь, когда лорд Алистер казнен, Станнис, несомненно, столкнется с тем же. Так что даже если Алистер был в тюрьме некоторое время, никто не осмеливается судить от имени короля. Что касается партии королевы, даже Мелисандра едва ли может сжечь 7 святых септеров, не говоря уже о графе. За исключением Флорента, первоначальная партия королевы в основном состояла из лордов Узкого моря. Они не верили в Красного Бога, но больше потому, что количество лордов Узкого моря было относительно небольшим, и им нужно было держаться вместе. Первоначально, сэр Джастин из Марселя был доверен королем. Ожидалось, что он станет новым лидером партии королевы, но теперь лорды Узкого моря находятся под властью короля Таргариена с Драконьего камня. Теперь лорды Узкого моря, которых тащит в залив Бурь, находятся в неловком положении, заставляя эту группу людей, таких как Джастин, Баремман, Тристан и другие дворяне и рыцари из Узкого моря, стать новой ветвью партии королевы, подозреваемой всеми остальными. Теперь в заливе Бурь много рыцарей, которые предпочли бы плохо играть, чем сражаться. Они все еще преданы королю, но у них нет надежды на то, что король получит железный трон. Они просто проводят время, ничего не делая. Даже самые оптимистичные рыцари под Станнисом – пессимисты. Они просто ждут, пока король примет решение казнить, и не хотят изменять своему клятве преданности. Единственный, кто теперь может непосредственно встретиться с королем, Это красноволосая женщина Мелисандра, но теперь Мелисандра не может воодушевить короля на борьбу, потому что даже если она предсказывает, что другие ложные короли будут наказаны владыкой света, она не может помочь ему увидеть судьбу короля и дракона с драконьего камня. Однажды более половины рыцарей Станниса даже не осмеливались произнести ее имя. Она могла действовать как ведьма, распространяющая панику и величие для короля, просто стоя рядом с королем. Но когда люди услышали, что на драконьем камне есть драконы, эта паника была разбавлена другой паникой. Никто не хочет стоять на проигрышной стороне, даже Станнис сам знает, что у него ничего нет. Король драконьего камня ждет, и чем дольше он ждет, тем сильнее он станет. Ланнистеры имеют золото Кастерлирока и женаты на богатых верховной Гриенто. Что Станнис делает сейчас, это просто ждет, пока армия драконьего камня или королевской гавани не нападет. Он хочет умереть в бою, а не сдаться. Он хочет быть последним Баратионом, но ни королевская гавань, ни драконий камень не собираются нападать на него. Тирелл отступает в королевскую гавань, и король драконьего камня советует ему хорошо управлять страной и быть хорошим королем, как упомянуто в письме, и он знает, что он не может организовать активное нападение сейчас. Станнис сейчас тянет время, ничего не делая, и даже не хочет продолжать отвечать королю драконьего камня. Он знает, что он не человек, который может спорить с разумом, и король драконьего камня, очевидно, намного лучше, чем он в этом отношении. Он не сдастся, но он не унизит себя. Молния вспыхнула снаружи, и сине-белый свет мигнул на мгновение. Станнис увидел корону имого оленя и флаг с пылающим красным сердцем в комнате и почувствовал себя немного грустным. 1, 2, 3, 4, король счел молча, а затем раздался гром. Слуга сообщил снова с верхней ступени: «Ваше Величество, мастер Джуна прислал новое письмо». Станнис приказал: «Принеси его». Когда слуга принес письмо королю и хотел зажечь свет в комнате, Станнис остановил его рукой. «Нет необходимости зажигать свет, сейчас день, я вижу». Глава 124. Армия Тиреллов отступила к королевской гавани. В королевской гавани установлены огромные арбалеты на городских стенах и железные стрелы скорпионов, и машины для бросания сетей. Ну, деньги тратятся на душевное спокойствие. Ланнистер довольно умен и знает, как правильно расположить королевскую гавань. Цель не в том, чтобы остановить дракона, а в том, чтобы заставить жителей королевской гавани верить, что они могут остановить дракона. Это не стоит много, но может успокоить сердца людей в королевской гавани. Гралей взял с собой старшего сына Грика, капитана шпионов-купцов, посланного Визирисом в королевскую гавань, и доложил Визирису в зале карточной столешницы новости, которые он привез после множества запросов за последние дни. Грик был старше своего отца, он был немного вежливее. До того, как его привел Грали на драконий камень, его старший сын изначально планировал отправиться в торговую палату Иллирия, чтобы стать директором. Неожиданно Грали, старик и перспективный, стал рыцарем семи королевств при Визирисе, став сыном, который более достоин своего отца. Теперь этот капитан с богатым коммерческим опытом в Пинтос отвечает за сбор информации о королевской гавани для Визириса. Он идет по торговому пути, пути Иллирия, другого нет, он хочет стать богатым купцом и влиятельным человеком в королевской гавани. Для того, чтобы его коммерческие представители вели дела и открыли новый независимый канал, потребуется как минимум поколение. Визирису некогда ждать, поэтому он может только следовать пути Иллирия и развиваться в сторону независимого функционирования по мере продвижения. Хотя это будет равносильно раскрытию всех своих шпионов Вариусу, другого пути действительно нет. Только когда он сам это сделал, Визирису стало понятно, какую ценность представляет собой так называемый самый информированный человек в семи королевствах, Вариус. В этом мире общение в основном зависит от кораблей, телег, лошадей и людей. Обычные люди не могут позволить себе или использовать ворона-посланника. В этом удивительном мире можно сказать, что чудом является то, что Вариус сумел создать разведывательную сеть в Вестеросе. Когда Грег впервые пришел в зал карточной столешницы, он все еще был немного осторожен, но все же рассказал новости, которые узнал. «Ваше Величество, драконов нельзя обсуждать открыто в Королевской гавани, но есть секрет, который тихо распространяется среди влиятельных. Слабое место дракона – это глаза. Ну, ты смог узнать такой секрет с первого раза, когда побывал в Королевской гавани. Откуда ты получил информацию, Грег?» Не ожидал, что король спросит. Это Грали, зная, насколько осторожен король, быстро объяснил. Его пригласили на банкет по поводу делового сотрудничества. Присутствовали несколько знатных лиц из Королевской гавани. Деловые операции канцлеров Королевской гавани сейчас сильно пострадали, но тайная торговая палата все еще есть. Используя текущий дефицит поставок в Королевской гавани, Грег притворялся иностранным партнером гильдии специй в Королевской гавани, и его имя было под именем гильдии губернаторов Пинтосио. Канал канцлера сработал. Визириус кивнул, это неудивительно и, ваше величество, увидев, что Визириус собирается завершить встречу, Грег поспешно добавил, я также слышал на банкете в Королевской гавани, что Баллон Грейджой, самозваный король Железных островов, умер. Во время шторма он упал с моста замка на этом банкете можно много чего услышать. Визириус не мог не волноваться. Грег, ты должен быть крайне осторожен, когда ездишь в Королевскую гавань и обратно, собирая разведданные. Говорят, что маленькие птички варюся повсюду, и это не ложь. В основном ты наблюдаешь за закупками материалов и торговыми судами в Королевской гавани. Просто организуй военный корабль для атаки на Драконий камень. Тебе не нужно рисковать слишком много, чтобы войти в круг знати. Тебе не нужно часто ездить в Королевскую гавань. Кстати, ты пришел сюда через донесение из разведывательного отдела у подножия горы, да? Ваше Величество, хорошо, тогда ты должен быть знаком с процедурой. Организуй с командой матросов, которым ты доверяешь и которые никогда не были в Королевской гавани, чтобы они пошли в портные таверны на разных участках Узкого моря и тайно распространяли новости, что военный разведывательный отдел Драконьего камня интересуется военными делами разных частей Семи Королевств и предлагает награды, помня о том, чтобы немного скрывать источник информации, да. Ваше Величество, так называемый военный разведывательный отдел – это место, где Визириус покупает военную разведку из разных мест. С тех пор, как он прибыл на Драконий камень, он ослеплен военным положением в глубине Семи Королевств. Нехватка разведданных означает, что многие ситуации могут быть только предположительно оценены. Он никогда не был на Драконьем камне раньше, и он все еще мог полагаться на свое понимание исходной линии мира, чтобы делать догадки о ситуации в разных местах из разведданных, собранных из ветров и теней. Но когда я прибыл на остров Драконьего камня, я был очевидно ближе к внутренним районам Семи Королевств, но мог получить информацию только от торговых судов, которые опоздали на неизвестное количество дней вместе с хорошими торговыми маршрутами. Например, когда армия Тиреллов отступила, и Королевская гавань укрепилась, он не мог сразу узнать о изменениях, которые явно были вызваны взмахом его крыльев как бабочки. Прошло неизвестно сколько времени, прежде чем новости о смерти Баллона Грейджоя достигли Визириса. Установление разведывательных агентств – это долгий путь. Военный лагерь под городом также собрал много свободных всадников и наемных всадников, которые пришли сдаться за это время. Визириус планировал использовать этих людей как разведчиков и распространить их по разным портам в штормовых землях, чтобы узнать, что делает Станнис. Верность этих людей может быть не гарантирована и может быть ограничена только наградами, но они в основном не имеют представления о планах высшего руководства на острове Драконьего камня. Лучше сказать, что эти люди привыкли к такой работе. Служить разведчиками для лордов, которые приходят искать убежища, является частью способа выживания наемного рыцаря, а также частью военного организации в Вестеросе. Когда сражаешься в Вестеросе, ты должен привыкнуть к этому. Ты также должен привыкнуть к тому, что вассалов собирают не по военным типам, а по семьям, феодам и вассалам. После того, как они объединяются в большой полк, командиры, которые командуют войсками, командуют представителями каждой семьи, а не конкретными солдатами. Чтобы координировать такую силу, она должна быть командована великим лордом, который может убедить толпу. В частности, мы должны остерегаться ситуации, когда лидер обезглавлен, и его солдаты покидают подразделение и расходятся по домам. Однако такая форма войны наиболее благоприятна для Визириса. Чем больше масштаб войны, тем легче победить сторону с драконами, потому что большая армия, сформированная таким образом, может легко вызвать частичный коллапс противника, создавая эффект катящегося по полю битвы занавеса из жемчуга. Наоборот, чем меньше масштаб битвы, тем труднее стороне с драконами, потому что малые битвы часто означают, что противник более организован, чем большие армии. Они либо из одной семьи, либо знакомы друг с другом и доверяют друг другу, и легче формировать партизанскую войну и проявлять личную сильную боевой дух, как говорится. На поле боя гораздо легче захватить 30 000 человек, чем 30 000 свиней. Самое простое – это штурм замка. Конечно, есть и условия, что люди в замке выбирают защищать его до смерти, а не рассеиваться в дикую местность, возвращаясь к настоящему. На этот раз первая шпионская операция в Королевскую гавань смогла получить так много информации. Очевидно, что Варюс намеренно пропускает информацию к Визирису, но Визирису не удается понять, каково отношение Варюса к нему. План Варюса и Иллирия был также отклонен, как и мог быть. Визириус не уверен, планируют ли они пересаживаться, или они все еще планируют тайно поддерживать маленького Игона. Что касается обороны Королевской гавани и знания о том, что слабое место дракона – это глаза, Визириус совсем не волнуется. Он был более подготовлен, чем Королевская гавань. Он знал все слабости дракона и даже имел магические предметы, которые люди в этом мире не могли себе представить, чтобы их сдерживать. Хотя отряд, уничтожающий драконов, который он организовал, насчитывал всего сотню человек, отряд, уничтожающий драконов, был в основном насыщен, потому что зона боевого контакта с драконом была такой большой, что чем больше людей, тем сложнее координировать, и чем более концентрировано, тем опаснее. Однако, несмотря на полную готовность, когда дракон поднялся высоко в небо и пустил в ход высокогорную магию, наземный отряд, уничтожающий драконов, был бессилен. В те времена Визириус едва победил обычное древнее дубовое дерево с помощью сотрудничества различных племен в отряде, уничтожающем драконов. Тогда отряд серьезно пострадал, потому что человеческий вид в мире высокой магии имел сильную выносливость. Если их брызнуло огнем дракона, они только потеряли сознание, если у них была огнеупорная броня, и также были летающие виды для сотрудничества. Самое жалкое было то, что после того, как они наконец победили дракона, его материалы упали в озеро и были втянуты водоворотом. Именно после этого времени Визириус понял, что человеческие силы иногда ограничены. Вместо того, чтобы тратить много усилий на организацию отряда, уничтожающего драконов, лучше нанять легендарного мечника с невероятными способностями. Сказав это, зная, что противник был подготовлен, Визириус не был настолько глуп, чтобы атаковать лицом к лицу. Даже зная об этом, у него были магические средства высотного боя, и он не намеревался атаковать Королевскую гавань как раз после того, как он отправил Гралия и его сына. Пришли новости с моря, новости пришли от ворона из замка Станион, который только что был включен в управление острова Драконьего камня. Патрульный длинный катер, несмотря на столь строгий контроль въезда, порт Драконий камень был полон каждый день. Не так давно стоять в очереди за причалом на пристани приходилось долго, что вынудило Визириса снова вносить изменения, организовав очередь для кораблей, прибывающих в Драконий камень. Когда причалов действительно не хватало, торговые суда вынуждены были отправиться в пункт Тепхит, чтобы встать в очередь. Визирис, конечно, знал, что многие торговые суда имели нечистые цели, но был способом с ними справиться. Драконий камень – это маленькое место с небольшим причалом, в отличие от крупных портов Королевской гавани, Старотауна и свободных городов, которые обладают несколькими большими причалами. Многие вещи лучше оставить открытыми, чем закрытыми. Сейчас напряженный период причалов и очередей прошел в конце концов. Драконий камень – это город и замок, поэтому коммерческая активность здесь не так велика. Сейчас причал в основном находится в стадии успокоения. Хотя иногда все еще возникали недостатки в причалах, это было намного лучше, чем раньше. Визирис считает, что в ближайшем будущем политику контроля въезда в порт можно будет постепенно ослабить и вернуться к норме. Визирис в этот момент не знал, что эти корабли были отправлены лордом Тираша, и на борту находился Дорнс и Красный Змей. Аберин Мартил, лорд Тираша, не предупредил заранее о своем визите в Драконий камень, так что послы Тираша были незваными гостями, но это было лишь вопросом времени. Первоначально Визирис посетил Тираш, отправив письма, и теперь послы Тираша должны были пройти через это, чтобы увидеть Визириса в Драконий камень. И Джорах Мормонт, посланник, отправленный Визирисом в Дорн, стал сюрпризом для Дорна, и теперь настала очередь Красного Змея Дорна. Удивить его в исходной книге Сэм сказал, что расстояние от Старотауна до его родного города, Хорнхилл, составляло около 100 лиг, что примерно соответствовало длине Великой Китайской Стены. 1 лига равнялась 3 милям, что составляло около 4-8 километров. То есть Старотаун находится в 480 километрах от Хорнхилл, что примерно соответствует расстоянию от Шанхая до Лишуя, Чжицзян. На высокоскоростной железной дороге это занимает 2 часа, на машине 5-6 часов, на велосипеде 2-4 дня, и 6 дней пешком при скорости 80 км в день. Расстояние от Драконьей Камня до Королевской Гавани и Штормового Предела составляет около 100-200 лиг. Глава 125. Аберин Мартель в молодости объездил весь мир, посетил 9 свободных торговых городов и даже учился в цитадели, поэтому обладал обширными знаниями. При подходе к форту Шиенфлот заметил патрульную лодку, наблюдавшую издалека. Увидев черно-красный флаг с драконом на длинном корабле, все поняли, что слухи о том, что Драконий Камень теперь принадлежит Таргариенам, оказались правдой. Однако, были ли правдивы слухи о 3 драконах, нужно было увидеть собственными глазами. Однако, флот столкнулся с препятствием. Как только приблизился к Драконьему Камню, сначала Аберин подумал, что это защита побережья Драконьего Камня или флот Таргариенов, как и флоты свободных городов, требует взяток за проход в море. Однако, после того как их заставили остановиться, Таргариенская морская пехота, высадившаяся на торговом корабле, заинтересовалась целью его визита и попросила гарантийный сертификат местных купцов. Торговый корабль обычно пытался подкупить, чтобы пройти, но после огласки о так называемой политике контроля входа в порт, их запретили вход без местных гарантий и выгнали. Мигель Сирус, брат лорда Тираша с зелеными бородами, был вынужден раскрыть свою личность и прямо заявил, что он посланник, отправленный Тирошем для дружественного визита к Драконьему Камню и передачи дружбы от имени Тироша. Это явно вышло за рамки ожиданий этой группы моряков. Стороны долго спорили на море, пока наконец командир флота не решился и не позволил кораблю войти в порт. Однако из-за нехватки причалов, в данный момент разрешено входить только одному кораблю. Остальные должны продолжать стоять на острове Острый Угол или причалах Прилив, согласно политике контроля. Только когда причалы освободятся, они смогут войти в порт Драконьего Камня. Тиражцы привыкли использовать финансовые взятки для открытия путей, но попытка подкупить не удалась. Те, кто пришел осмотреть на патрульной лодке, приняли взятку, но все равно настаивали на соблюдении правил. Правила есть правила, говорили они, нет другого выхода, поэтому Зеленый Миг был вынужден отправить другие 4 корабля ждать в других портах. После фактического входа в порт острова Драконьего Камня Аберин быстро понял суть этой политики контроля. Хотя различные причалы в порту действительно были заполнены, суть заключалась в том, что флот острова Драконьего Камня испытывал серьезную нехватку кораблей и мог управлять только причалами. Если бы в порт вошло больше кораблей согласно правилам и они были бы припаркованы повсюду в глубоководной зоне, то контролировать их было бы невозможно, и город стал бы хаотичным из-за притока людей. Он вывел из этого: текущая сила острова Драконьего Камня не должна быть слишком большой, и в городе не может быть размещено много людей. Многие торговые корабли здесь для сбора информации. Должно быть много торговых кораблей с враждебными разведчиками, живущими в каютах проходящих кораблей, и тщательной работой. Когда он думал об этом, он пришел к новому выводу. Либо король острова Драконьего Камня был новичком, который не понимал войны, и его подчиненные были бесполезными людьми, которые не знали, как его убедить, либо король был очень уверен, и его подчиненные также были очень уверены в текущей ситуации и чувствовали, что никто не посмеет атаковать Драконий Камень после того, как увидит реальность Драконьего Камня. Что их уверенность, Аберин поднял глаза на черный каменный замок с горгульями и башнями в форме драконов и немного прищурился, но драконы на тех башнях были всего лишь статуями. Не только Аберин, но и Зеленый Миг на палубе также смотрел на дракона на замке. Аберин, знаешь, я думал в последние дни, чтобы люди увидели первым, когда 300 лет назад плыли к Драконьему Камню и высаживались в порту, они бы увидели то же, что и мы, этот страшный черный замок и дымящуюся гору. Или они бы увидели несколько гигантских драконов, больших, чем замок, кружащих вдалеке и дышащих пламенем, охотясь на морских чудовищ. Аберин сказал: Миг, то, что ты говоришь, звучит как реплики из оперы. Мигель погладил свою зеленую бороду и улыбнулся. Аберин, признайся, если бы я не бежал за моим братом, я бы писал оперу в труппе и даже выступал на сцене. Люди бы звали меня Миг-драматургом, Миг-зеленый борода, а не братом лорда Тираша и посланником Тираша. Они смотрели на замок вместе на палубе, и Аберин тихо сказал: «С нетерпением жду, когда увижу твою пьесу, поставленную где-нибудь в будущем Мигель, вздохнул, может быть Аберин, услышал смысл его слов и спросил, я слышал, что ты выиграл морское сражение с Риесом раньше, да, мы победили флот Лиса на островах Ступеней, Миг не казался оптимистом насчет победы, но подход флота Мира сделал ту победу бессмысленной, Мир и Лис образовали альянс, и мы уже несколько раз воевали на Земле, поэтому не ожидали так быстрого образования альянса, но не ожидали появления Дартраки и их объединения, однако, эта группа Дартраки, которая заставила Лис и Мир объединиться, была фактически привезена Тирошем для давления на мир на Земле, однако эта группа Дартраки была более хитрой, чем они думали, в определенной степени они стреляли себе в ногу. Аберин прищурился и посмотрел на Мига, Дартраки, как они попали на спорную землю, кто знает, дартраки по своей природе жестоки и живут грабежом. Они всегда бродят вокруг свободных городов и просят денег. Миг сказал, дай подарок, и они уйдут. Это отношение свободных городов к всадникам-королям всегда было таким, но на этот раз все по-другому. На этот раз в спорную землю вошла племенная группа дартраки с 40 000 ревущими воинами. Они просили деньги в мире и лисе, отправили войска бродить по спорной земле и попробовали сладость. Возможно, чтобы воспользоваться возможностью вымогать больше денег, они расположились у реки Лорн, грабили и убивали города вдоль реки Лорн и снабжали себя на месте. Иногда они пересекали реку Ройн, чтобы присоединиться к другим племенам Дартраки, мигрирующим через Дартракийское море. Они провели очень долгое время в зоне Золотых полей. Племенная группа Дартраки, путешествующая между свободными городами через присоединение, расширилась до более чем 60 000 ревущих воинов, и сопровождающая их племенная группа стала самой мощной силой на дартракийских лугах. И они все еще не уходили, Аберин. Возможно, в ближайшем будущем ты увидишь новые три дочери королевства Лиса, Мира и Валантиса в Иссосе, а также самую мощную племенную группу дартраки со времен Кровавого века почти. За год эта огромная племенная группа, постепенно расширившаяся до более чем 60 000 воинов, даже начала делать Валантис на нижнем течении реки Ройн неспокойным. Дартраки не имели военных кораблей, но торговые пути и города вдоль реки Ройн были серьезно повреждены, и торговые пути могли быть заблокированы. Теперь появились неясные признаки того, что Валантис объединится с Лисом и Миром, чтобы справиться с жестокими дартраки, которые постепенно становятся скрытой угрозой на земле. И если другие три города-государства в спорной земле объединятся из-за угрозы дартраки, это определенно не то, что хотел бы видеть Тирош. Дартраки также станут угрозой для свободного города, Аберин спросил странно, я думал, у вас всегда есть способ справиться с этим, на этот раз все по-другому, Аберин, на этот раз племя может планировать объединить дартраки, тот вождь, о котором люди тайно говорили, как о завоевателе Айгоне из лугов, дартраки не так легко, как раньше, однажды они были просто кучкой легко устраняемых варваров, которые уходили после получения некоторой суммы денег. Они постоянно воевали друг с другом, и племена атаковали друг друга. Но теперь у них есть непобедимая карта. О, и на лугу нет другой сравнимой племенной группы, Аберин. Замер, мягко улыбнулся и спросил. Миг, ты говоришь с другом Аберином или обсуждаешь политическую ситуацию в Тироше с принцем Дорне? Мигель сказал неопределенно. Какая разница, Аберин, если ты хочешь совета от друга? Я могу сказать тебе в частном порядке. Принц Дорни хитро улыбнулся. Если ты говоришь с принцем Дорни, я могу только развести руками и выразить свою беспомощность. Семь королевств сейчас в таком хаосе. Дартраки не угроза для Дорни, и не угроза для Вестероса. Мигель погладил свою зеленую бороду и ухмыльнулся. Пожалуйста, дай мне совет друга, Аберин принц. Аберин громко рассмеялся. Ты такой хитрый, Миг. Я должен был настаивать на том, чтобы ты стал моим заместителем, когда я создавал наемническую группу. Я благодарен, что ты так высоко мне оценил, но должен сказать, что мое умение владеть мечом среднее, и я не наемник, не важно, насколько хорошо ты владеешь мечом, если ты можешь убивать людей, Миг. Аберин сказал, я думал, все знают, что дартраки считают ношение доспехов трусостью. Они обычно носят только раскрашенные кожаные жилеты на поле боя, и Хал, самый свирепый воин племени, который всегда бросается вперед в каждом сражении. Когда Хал умирает, новый Хал берет власть, или племя рассеивается и образует новые Хальсара. Не думаешь ли ты, что если тот завоеватель лугов, о котором он говорил, несчастливо погибнет, появится новый Ка, который сможет взять на себя такое большое племя. Разве нет города-государства в Лисе, Мире и Валантисе, которое может ранить воина без доспехов? Если нет, то им придется объединиться. Мигель прищурил глаза. Ах, Аберин, мой старый друг, если я не смогу убедить короля Таргариенов, то подарки с других четырех кораблей достанутся тебе. У меня нет места для таких подарков. Миг поморщил веки и удивленно спросил. Убийца, который умеет менять лица. Хаем, после того как убийца предстал перед судом, он все еще пытался бросить вызов авторитету закона, изменив свое лицо и сбежав от ответственности. Но как можно подвергнуть сомнению достоинство законов страны? Убийца уже казнен. Это не то, о чем я хотел спросить, ответил Мик, но такой высокомерный убийца действительно заслуживает своей участи. Когда они покинули рыбный рынок, всем пахло морской водой и рыбой. Они вошли в особенно оживленную торговую улицу города и увидели большую группу людей, глядящих издалека на замок в открытом пространстве. Мик не сдержался и спросил, что эти люди делают. В наши дни многие приезжают на драконий камень, чтобы увидеть гигантского дракона. Эти люди вытесняются из одного места и собираются в другом. Ваше Величество не хочет нарушать жизнь жителей, поэтому специально попросил городскую стражу организовать для них бесполезное открытое пространство. Эти бездельники и путешественники собрались вместе и ждут, когда дракон появится. Гигантский дракон, восторженно спросил Мик, можем ли мы действительно увидеть его здесь? Разве вы не знаете? С обычной безучастностью спросил Гролей, будто рассказывая о чем-то обыденном. В последние дни мы часто его видели, но теперь почти не видим. Ваше Величество, дракон устроил гнездо глубоко в Лангшане. Без приказа Его Величества он больше не появляется. Однако есть маленький дракон, который еще не вырос и иногда можно увидеть в замке. В последнее время его иногда видно, как он ходит туда-сюда в Лангшан. Мигель глубоко вздохнул и бросил взгляд на Аберона, который следовал за ним. Он заметил, что его выражение было довольно тревожным, и задумался, испытывает ли он те же огромные волнения в сердце по внешнему виду города. Местные жители, похоже, привыкли к появлению драконов на драконьем камне. Гигантский дракон действительно снова появился в этом мире после более чем 100 лет. Гролей привел их на управленческую улицу рядом с городским медицинским центром. От начального хаоса место постепенно стало чистым, опрятным, организованным, и дела каждого офиса были четко организованы. Лицо этого города Гролей ясно помнил, как его величество король описывал это место, которое он лично спланировал. Эта область все еще находится в процессе реконструкции. Самое очевидное отличие от других мест – это поверхность дороги, которая широка. Грязный пол выложен слоем гравия. В одной области виден слой черного материала, делающий поверхность дороги гладкой и прямой. Миг когда-то думал, что драконий камень строит дороги, используя утраченные валлийские ремесла. Нужно знать, что дороги, построенные валлийскими людьми, по-прежнему являются важными транспортными путями на континенте Иссос. Но, пройдя по ней, Мигель ясно осознал, что дорога была просто выложена слоем асфальта, который склеил гравий в форму, делая дорогу гладкой и высококлассной. Это всего лишь гравийная дорога, построенная с использованием природного асфальта. Мигель спросил, строить дороги с асфальтом – фантастическая идея. На самом деле, некоторые люди в этом мире используют асфальт как клей для строительства домов, но в основном он используется в военных операциях. Бочки с асфальтом нагреваются и часто используются в городской обороне. Их можно бросать через требушеты. Горячий асфальт наносит большой ущерб врагу, вызывая помехи в его маршруте, или может использоваться в сочетании с тунговым маслом для создания хаоса на поле боя. Пройдя по тому, что выглядело как гладкая и высококлассная дорога, они пришли на так называемую управленческую улицу. Первое здание, которое они увидели, было так называемым приемным пунктом. Сюда добавили склад и преобразовали его в офисное пространство. Предыдущая сцена людей, выстраивающихся в очередь в грязи за пределами склада, была шумной. Даже когда было наибольшее количество людей, очереди были направлены в разные места. Торговцы – один вход для приема, свободные рыцари – один вход, споры жителей города – один вход, военные дела – другой вход. Это место полностью отличалось от того, Когда прибыл луковый рыцарь Давос, кажется, все хорошо организованы. Мик и его свита были приведены в приемную зону для знати. Их принимала женщина средних лет с изящными манерами и деловым видом. Это была знатная дама по имени Цилтигар. Под вежливым приемом этой леди Мик официально передал свою визитную карточку, а затем, под координацию очень вежливого мужского слуги, его свита один за другим сделала так называемые регистрационные записи. Пока его свита регистрировалась, его привели в гостиную для ожидания. Оформление этой гостиной не было роскошным, но можно было назвать его просто и элегантно. Были удобные стулья и квадратные столы, которые выглядели довольно высококлассно. Столы и стулья были покрыты одеялами из мира, и на четырех стенах висели изящные стеклянные рамки. Слуги и горничные принесли миг. Глава 126. В этом отделе объявления о государственных делах принц Дорна мог даже увидеть указ об отстранении короля Станниса и письмо приглашения, а также ответ короля Таргариенов. Это самое заметное место в публичной зоне объявлений. Что больше всего интересует принца Дорна, так это то, что здесь вывешены полные правила по налоговым законам, применяемым на острове Драгонстоун, и ясно указано, когда налог является законным и при каких обстоятельствах он применяется. Также здесь есть случай, считающийся типичным для казни, причины и последствия дела, применяемые в судебном решении законы, а также голос нотариуса. Кроме того, имеются приказы о награде и информацию о наборе в армию. В этом месте принц Дорна даже не нуждался в том, чтобы кто-то рассказывал ему о большинстве управленческих вопросов, которые король Таргариен решал после завоевания Драгонстоуна. Когда он писал ответ Станнису, он делал то, что, по его мнению, должен делать хороший король, независимо от того, как выглядит реализация политики. По крайней мере, король поставил пример. Он хочет быть мудрым и справедливым королем. Принц Дорна прочитал все от начала до конца и в конечном итоге вернулся к ответу Станнису. Он уставился на этот абзац. Он считал тех, кто закалывал невинных женщин и детей ради него, верными, и убивал королей за нарушение клятвы. Люди были возведены в рыцари. Эта фраза тронула Оберона, и этот принц Дорна знал, что если бы его брат принц Даран прочитал это письмо, он был бы потрясен. Сколько земель было заброшено, сколько замков потеряли свои хозяева, сколько рыцарей и сержантов потеряли жизни, сколько людей потеряли семьи и отчаяние, и т.д. Умер. Этот отрывок тронул меня. Принц Даран знал, что Дорн имеет наименьшую численность населения среди семи королевств, и храбрость не может заменить числа. Конечно, он также хотел бы добиться справедливости для принцессы Элии и отомстить Ланнистерам, но нести всю территорию Дорна было никогда нелегко. Даран не хотел, чтобы люди под его руководством проливали кровь зря, и король имел ту же идею. Всегда легко собрать людей с мечами и копьями, но за что именно будет пролита их кровь, эта идея хороша, как и его брат Даран. Но эта идея иногда не обязательно хороша на поле боя, где верные солдаты часто должны быть приказаны умереть. Доброта иногда жестока по отношению к самому себе. Оберон слышал общий сценарий атаки на Драгонстоун. Торговец, который отправился доставить информацию лорду Тирашу, рассказал о слухах об атаке на Драгонстоун. Он живо рассказал, как слышал в таверне, что король Таргариен управлял драконом и выдыхал пламя, и небо было похоже на дождь из драконьего пламени. История о захватывании Драгонстоуна за мгновение. Но если это так, то почему в гробнице Драгонстоуна более 30 жертв короля Таргариенов и сотни мертвых защитников Драгонстоуна? Оберон только что поднял голову и увидел три густых пятна травы на горной тропе, обугленные и черные, как шрамы, с остатками следов. Он мог представить, что самый интенсивный бой тогда должен был быть на горной тропе. Король замыслил обмануть защитников из замка и нанести им смертельный удар внезапным появлением гигантского дракона на горной тропе. В конце концов, он получил замок почти нетронутым. Нормальной армии пришлось бы использовать бесчисленную храбрость и безжалостную смерть. Крепость, которую можно было завоевать только жизнями многих солдат. Принц Берон прищурился на замок, вспоминая, что король когда-то сказал, когда занимал деньги у Тираша. Он сказал, что занял деньги, чтобы купить сотню безликих, чтобы доказать свою способность командовать армией. Он сказал, что не доверял Яраху Мормонту, поэтому не рассматривал возможность позволить Яраху возглавить свои войска тогда, но Ярах слушал его, поэтому он хотел остаться и воспользоваться преимуществами. Он сказал, что все, что он хотел, была верная охрана, достаточно сильная, чтобы высадиться в Вестеросе и закрепиться, и он мог использовать это, чтобы призвать дворян семи королевств, недовольных узурпатором, сражаться с ним. Он сказал, что узурпатор никогда не стал настоящим королем семи королевств, включая его отца, деда и прадеда. Никто из них никогда не стал настоящим королем семи королевств. Оберон ясно помнил, что король сказал тогда: «Потому что драконы вымерли более 100 лет назад, мне не нужно быть настоящим королем. Я просто должен повторить то, что узурпатор сделал с династией Таргариенов. Драконы вымерли более 100 лет назад, не нужно быть настоящим королем». Оберон не мог не смеяться. По его мнению, разве король Драгонстоуна не был единственным настоящим королем семи королевств в Вестеросе? За 100 лет после вымирания драконов спутники посла Тираша принесли ящики с подарками в главный зал. В ящиках были самые лучшие бархат и парча, лучшие керамика, глазури и стекло, инкрустированные драгоценными камнями, мирская кружева и продукция. Шафран из Идди имел изысканные украшения из драконьих костей, янтарь, драгоценные камни, нефрит и ювелирные ожерелья. Также была часть знаменитой золотой брони Тираша. Шлем был сделан в форме головы дракона. Глаза дракона были 2 огромными рубинами. Броня была сделана из серо-черного стали, а на груди был эмблемой Таргариенов с драгоценными металлами. Эмблема трехглавого дракона имела тело, свернутое в кольцо из золота, крылья из серебра, и 3 головы были вырезаны из рубина, изумруда и агата соответственно, с изысканным мастерством. Даже Висерис, который знал, что он не будет использовать броню, не мог не загореться глазами, думая, что эта броня должна быть такой же роскошной, как та, которую носил принц Риегар. Ящики с этими подарками были выстроены в главном зале. Эта большая сумма денег заставила вассалов и рыцарей Висериса, присутствующих в зале, расширить глаза. Старик-рыцарь Баристан был удивлен, обнаружив среди свиты посла того, кто ничего не двигал. Висерис видел, как послы Тираша открывали путь для подарков и денег в доме Иллирия. Тогда он никогда не думал, что эта сцена произойдет с ним. Висерис посмотрел на эти подарки и не мог не сказать: «Я думал, что вы здесь, чтобы взыскать долги, посол Мик. Я все еще должен вашему господину долг, посол». Мик улыбнулся и ответил: «Ваше Величество, драконьему королю, шутите. Когда вы приехали в Тирош раньше, мы, как местные хозяева, были очень пренебрежительны к почтенным гостям. Надеюсь, вы простите меня, Висерис», — сказал. «Как могло быть? Лорд Тирош тогда очень заботился обо мне и одолжил мне большую сумму денег. Я всегда помнил об этом и думал о том, чтобы отправить послов вернуть его, когда срок контракта приближается. Я всегда ценил доброту и обещания. Если у вас есть долг, вы должны его вернуть. Если у вас есть обещание, вы должны его выполнить. Но я не знал, что посол приехал на остров Драгонстоун сейчас и принес так много драгоценных подарков. Что вы получите от этой бесплодной земли? Я был на Драгонстоуне раньше. При вашем правлении он был гораздо более процветающим, чем раньше. Как можно сказать, что это бесплодная земля?» Посол Мик похвалил, а затем сказал: «Ваше Величество, эти подарки от Тираша, чтобы поздравить короля Таргариенов с возвращением на Драгонстоун. Хотя вы не отправили приглашение на праздничный банкет в Тирош, когда вернулись в свою родину, я являюсь внезапным гостем, и я надеюсь, что вы не возражаете, что я представляю Тирош. Искренне надеюсь, что вы примете подарок, который представляет нашу дружбу». 9 свободных торговых городов государств имели много обменов с 7 странами с древних времен. «Мы друзья друг с другом и имеем много торговых контактов. Наша дружба никогда не прерывалась. Поскольку это подарок от дальнего гостя, я приму его». Висерис громко рассмеялся и с большим удовлетворением сказал: «Гости прибыли неожиданно. Пожалуйста, подождите день и позвольте мне, как хозяину острова Драгонстоун, организовать персонал для подготовки банкета для вас, посол». Мик не приехал на какой-либо банкет. Он хотел воспользоваться моментом. «Ваше Величество, помимо того, что я принес сегодня, я также пришел с 4 кораблями подарков, которые я надеюсь преподнести вам, посол». «Мик, я не знал, что Тирош имеет такую глубокую дружбу с Драгонстоуном, что принес так много подарков». Мик поклонился и громко ответил: «Ваше Величество, Тирош надеется установить глубокую дружбу с Драгонстоуном, как лорды Игон и Тирош из Драгонстоуна 300 лет назад». 300 лет назад, Игон и Тирош, Висерис сказал: «Я покинул свою родину, когда был молод, и я мало знаю о прошлых событиях моих предков. Посол Мик, не могли бы вы открыто говорить, ваше Величество, до войны завоевания, Волотарис вторгся в Тирош. Игон ездил на своем драконе Балерионе, чтобы присоединиться к Тирашу и помочь Тирашу победить Волотариса. Драгонстоун и Тираш, две стороны так тесно сотрудничали и доверяли друг другу. Ваше Величество, почему бы Драгонстоуну и Тирашу не сформировать альянс? Если вам нужно, флот Тираша может помочь вам восстановить вашу страну, и вам нужно только ездить. Ваши драконы помогают Тирашу сражаться в нескольких небольших морских битвах, посол Мик. Боюсь, вы приехали издалека и не слышали моего письма призыва к Семи Королевствам. Я не возвращаюсь в свою родину, чтобы принести кровь и огонь в Семи Королевства, а чтобы принести мир в Семи Королевства. Эта земля сейчас полна ран, и раны нуждаются в исцелении. Висерис сказал: «Я слышал, что в последние годы в спорной земле было много войн. Боюсь, что земля также была опустошена. Я не хочу видеть такого кровопролития. Посол Мик, поскольку вы здесь на Драгонстоуне, как дружественный сосед Тировизирыс совсем не разгневался, а просто сказал: «Посол Мик, позвольте мне вас представить. Это граф Гюнтер, мой исполняющий обязанности городского лорда Драгонстоуна. А это сэр Баристан, бесстрашный адвокат. Листан, сэр Грали, сэр Лэмпдон, они все мои верные рыцари. Они все преданные люди, которые отдали жизнь за меня. Они не бездельники, но если они гости из Дорна, путешествующие с вами, если у вас есть какие-либо сомнения, пожалуйста, пусть он раскроет свою личность. Мои рыцари и охранники обладают чувством меры. Они знают, какие ситуации должны быть решены мной одним. Если вы не хотите, я не буду вас заставлять. Вы просто хотите увидеть меня наедине. Пожалуйста, пройдите. Идите к приемной городского совета у подножия горы, чтобы пройти процедуру частной встречи с госпожой Сайтигаях, ваше величество». Баристан заметил знакомое дарнийское лицо в толпе. Он видел этого дарнийца много раз на турнирах, но колебался говорить: «Аберин, Мартилл из Дорна приветствует вас, ваше величество визиры Саберин». Вышел из свиты за спиной посла Мик. Он встал в центре главной залы, открывая свое полное лицо. У него длинное и меланхоличное лицо, пара больших глаз, черных как керосиновые пруды, под тонкими дугообразными бровями, заостренный лоб и нос, и лишь несколько серебристых прядей в блестящих черных волосах. Надо сказать, что красный змей немного отличался от того, что представлял себе Визирыс. Он не был таким жестоким и яростным, как он себе представлял, а скорее проявлял некоторую холодность и сдержанность под воздействием времени. Рад познакомиться, господа из Драгонстоуна. Он также поприветствовал рыцарей, присутствующих при Визирысе. Наконец, он посмотрел на Визирыса и сказал: «Если ваше величество не против, я буду рад общаться с вами здесь первое». Впечатление Визирыса о нем было, что этот человек был свиреп, но мог скрыть свои острые края. Посол Мик, видя, что Аберин вышел вперед, попрощался: «Тогда, я сначала откланяюсь. Ваше величество, рыцари». Визирыса немного опешили. «Эх, ваше величество, к счастью, Визирыс всегда был готов сгладить неловкость. Мои рыцари, пожалуйста, вернитесь на свои посты и продолжайте служить моему королевскому делу». Так сказав, он посмотрел на Аберина. «Здравствуйте, принц Аберин, пожалуйста, пройдите в зал столов, Визирыс». Спокойно его приветствовал и поднялся наверх в табуляционный зал.